уговариваю Иова: «Продержись еще немного, выдержи еще хоть раунд в этом матче против Бога». Апеллирую к печали, к злобе, к чувству справедливости: «Выдержи еще хоть раунд, отступай без торопливости, не сдавайся без условий и лови его на слове, обвини его в обмане, выдержи еще хоть раунд. Продержись ты хоть сегодня, хоть на этом рубеже». Но уже он руки поднял, на колени пал уже.